Не сказать, что пособа богатый и крепкий, но лучше, чем клинки разбойников или простолюдинов. Видно, его делали с умом, скорее всего, для стражей богатого дворянина. Не особо длинный, легкий. Мне как раз пригодится. Материализация мыслей, отлично. Не зря смотрел ту рекламу марафона желаний, усмехнулся, вспомнив глупое видео в интернете, где рекламировался подобный марафон. Не успела смотреть оружие, как меня за ногу схватил тентакль. Вот скотина. А нет, это совсем другое. Под грудой мелких обломков лежал человек с белыми волосами, белой кожей и в синеватых доспехах. Могу ошибаться, но в этом мире так представляют эльфов. А это я удачно зашел. Развитая цивилизация, значит, у них много лута. Наверняка есть дорогие вещицы, мощные артефакты и ювелирка. Как бы выпытать информацию у этого беляка? ПФФ да никак, мысли читать пока не умею, язык его я не знаю. А сам он тяжело ранен и уже умирает. Видно, тут была жестокая битва. Вижу неподалеку еще тела эльфов. Асколь Маркрок, Грот из Архумдарум. С трудом выпалил беловолосый, как бы предупреждая меня об опасности и трогая ногу цепкими длинными пальцами. «Знаю я, что тут очень опасно. Ты мне лучше скажи, где золото?» Спросил, понимая, что он мне вряд ли ответит. «Нерт Алерград, Арана Декарта Дарум», не унимался остроухий мужик. «Где ближайший ювелирный бутик, я тебя спрашиваю, что постановки две на маршрутке, не больше?» «Аархарух», выдавил из себя эльф и умер. «Спроси дорогу у местных», говорили они, «будет весело», говорили они, пробубнил под нос, снимая с эльфа браслет, который был вроде сделан из драгоценных металлов. «Что, он все равно умер, а осколок скоро закроется. Так браслет послужит благому делу по обогащению моей светлости, а то будет валяться тут тысячу лет, придавленный кучей камней. Продвигаюсь дальше, вижу несколько золотых монет. Этот осколок начинает мне нравиться. Зачем менять на золото части монстров, если можно сразу залутать золото, и дело с концом? Стараюсь больше смотреть под ноги. Кажется, тут можно ни с кем не драться. Ходи да собирай драгоценности, как в игре. Угу, как бы не так, сбоку слышится злобный рык. Успеваю среагировать и встречаю во всеоружии двоих орков. Высокие черные клыкастые твари в каких-то шкурах и кожаных доспехах. Говорят, такие орки описаны в книге «Повелитель колец» или как там ее. Вроде как автор сам был в их мире и видел их лично. С ним были многие несогласны, заявляя, что орки могут быть только зелеными или бледными. А тут на тебе, правда как она есть. Оказалось, что и черные существуют. Будь я орочьим натуралистом, то удивился бы. Но мне плевать, какого вида тварь на меня бросается. Главное, скорее ее завалить и забрать ценности, какие только найду. Орки выдают что-то на хрипяще-шипящем диалекте, как бы говоря, что за мелкая лягушка тут шастает, нам такую даже жрать как-то стрёмно. Они не успевают удивиться моей внешности, как получают холодный металл в свои мерзкие животы. Быстро колю одного, потом сразу второго. Первый падает замертво, второй еще что-то дергается. Последнему отрубаю голову, чтоб уж наверняка. Кровь у них тоже черная, вот зараза, не хотелось бы в нее вляпаться. Так, на доспехах чудовищ висят ценные побрякушки, которые те отжали у эльфов. Отлично, так можно стать миллионером, зачистив всего лишь один осколок. Забираю несколько ювелирных изделий и иду дальше. Снова нахожу золотые монеты, но они мне уже кажутся мелочью. Чую задней чакрой, что тут есть большой куш. Орки разбили эльфийский замок и хорошо поживились. Нужно срочно поживиться их наживой, пока они не свалили. Не успел пройти несколько метров, как услышал рычание множества тварей. Орки поняли, что что-то неладно. Решили посмотреть, куда делись отставшие товарищи и наткнулись на меня. Отряд орков был относительно небольшой, особей 20. Все злобные, вооруженные и разгоряченные битвой. Но это не важно. Главное, что у них много добычи. На каждом висят сотни тысяч императорских рублей, если не больше. Я усмехнулся, глядя на чудовище с женскими сережками в носу. Эх, над стилем надо еще поработать, а так красавцы. Ну, женихи, хоть сейчас под венец. Орки переглянулись между собой, не понимая, как маленький человек их не испугался. А главное, почему он еще смеется, будто ни в чем не бывало. Пока твари находились в шоке, я поднял телекинезом камень и запустил его в башку одному орку. Тот рыкнул и упал на колени от такого удара. Это было сигналом к бою. Чудовища бросились на меня, обнажив черные кривые мечи, похожие на разделочные ножи для самого дешевого мяса. Я отлично умел обращаться с холодным оружием, так что решил вспомнить молодость. Легко заколол нападавшего, а второму снес голову. Третий успел слегка повредить мою ногу. Вот сука, застал врасплох. Ля ты крыса. Подкрался, под прикрытием товарища, и пырнул меня снизу. Я понял, что урок фехтования пора сворачивать, и достал пистолет. Орки замерли на секунду, не понимая, что за кусок металла у меня в руке. Один даже прорычал что-то стыдное и покрутил у виска, потом поправил женский лифчик на ухе и пожал плечами. «Что ржете? Это волшебная палочка», — пояснил я, делая вид, что обиделся. А дальше началось волшебство. Два орка получили вентиляцию в голове, третье ранение в грудь. Остальные с криком бросились в стороны, понимая, что зря относились ко мне так легко. Они были не настолько тупы, как я думал. Не успел очухаться, как в меня полетели болты арбалетов. Орки заняли позиции за ближайшими развалинами и стали меня обстреливать. Надо сказать, что стреляли неплохо. Все болты летели по цели, но цель не стояла на месте. У меня был защитный артефакт плюс встроенная регенерация. Я перемещался из стороны в сторону, не давая по себе попасть, да и сам палил в орков из пистолета. А пуля быстрее болта, тут уж как ни крути. Несколько зарядов пролетели мимо меня. Они попал в живот, но почти не нанес повреждений. Я легко снес головы паре уродцев, заставив остальных залечь. «И что дальше? Я до вечера торчать что ли буду?» — воскликнул, понимая, что чернявые решили втянуть меня в затяжную войну. Взял огненный артефакт и прошелся по позициям тварей. Орки с криком выскочили из-за камней, кто-то из них загорелся, а кто-то получил в спину разрывной магией из другого моего артефакта. Ну вот как-то так, теперь могу смело забрать все добро и вывести рот на новый уровень или создать свой собственный. С такими сокровищами я больше не мелкий школьник, а настоящий граф. Не успел порадоваться такому исходу, как услышал громогласный окрик последнего орка. Он был самым крупным и самым злобным. У него на плечах лежала шкура какого-то хищного зверя. Похоже, это главарь отряда. Последнего отряда, который отстал и наткнулся на меня. Я думаю так, потому что вдвадцатером невозможно разгромить целый замок. Впрочем, это не важно. Главарь с ужасом осмотрел поле боя, видя трупы своих подчиненных. Сделал озабоченный вид и прорычал что-то скорбное. Мол, почему погиб не я? Как же плохо так вышло. Угу, а когда надо было сражаться, прятался за дальней колонной. Типичный военачальник, он сердце не прятал за спиной орчат. Жопу за колонной немного скрыл, но вы же понимаете, это другое. Теперь командир ткнул в меня уродливым пальцем, заорал как помешанный и стал говорить что-то на своем диалекте. Судя по интонации, он вызывал меня на бой, только без магии и всего прочего. Честный поединок между двухметровым мускулистым громилой, сильнее обычного человека, и парнем 14 лет с тонкими руками. Почему бы и нет, я согласен. Кивнул орку и показал меч, положив на камень боевые артефакты и разряженный пистолет. Орк показал здоровенный тесак, насупился и пошел на меня. Я принял боевую стойку, готовясь отражать его натиск. Орк издал страшный рык и рубанул мечом воздух, потом камень, а дальше воткнул меч себе в ногу и страшно завыл, глядя в желтоватое небо. Что? Я не использовал другое оружие, только меч и слегка телепатию. За кого ты вообще меня держишь, чернявый? Непринужденно бросил я, вызывая сильнейшую фантомную боль у чудовища. Дальше подошел ближе, замахнулся мечом и спокойно снес противнику голову. Повторяю еще раз для тех, кто в танке. Я пришел сюда не выяснять отношения по правилам дворянского кодекса. Мне нужно быстро всех завалить и тупо обогатиться. Нет, если порки вели себя честно, может, я бы и согласился, но они бросились на меня целым отрядом, и вряд ли бы стали церемониться, если б я был слабее. Какая может быть дуэль на мечах? Может, мы еще в картишке до трех побед перекинемся? Махнул рукой на кровавое тело здоровяка и понял, что пора пошевеливаться. Быстро пробежался по трупам, собирая с них драгоценности. Это мне, это все тоже мне, это опять мое. Да ну ладно, вы меня сегодня балуете как никогда. Не знал, что можно срубить столько денег за один раз. Если так пойдет дальше, то обленюсь, и не буду ходить на охоту полгода. Конечно, для создания своего рода этого маловато, но полпакета иномирной ювелирки я точно собрал. Этого хватит для покупки неплохого особняка или самой дорогой тачки с водителем. Раньше не стал бы обращать на такое внимание. Мое состояние измерялось тоннами золота, а уж никак не пакетами. Но сейчас это был настоящий куш. Я даже не особо расстроился, когда оказался совсем в другом месте после перемещения. Меня опять сместило при возвращении. Ну да ладно, с такой прибылью можно намотать лишние парочку километров по пересеченной местности. Оказавшись посреди леса, я вдохнул приятный запах земли и растительности. Еще раз проверил пакет, все отлично. Драгоценности не превратились в тыкву, значит, можно возвращаться в усадьбу. Хотел уже выбираться отсюда, как услышал легчайший шорох и почувствовал чье-то присутствие. Если я не ошибаюсь, так двигаются наемники и другие спецы. Либо я совсем идиот, либо на меня кто-то охотится, наивно полагая, что умеет маскироваться. Врубаю магию на полную мощность, оглядываюсь вокруг, но никого не вижу. Вдруг из темных кустов в меня летит что-то яркое и искрящееся. Легко уворачиваюсь от заряда. Разворачиваюсь и бью человека, стоящего сзади. Подкрался все же упырь, думал, что я его не замечу. Придурок отлетает назад, в меня летит новый магический залп. Ловко ухожу от него и перехватываю рукой дротик. Ага, они в меня дротик со шприцом бросили, будто решили усыпить как бешеную собаку. Вам не жить, черти, кто бы вы ни были. Шиплю под нос, сканируя пространство вокруг. Под ногой внезапно что-то щелкает. Чувствую сладковатый запах и понимаю, что круто попал. Это сильнодействующий яд или снотворное. У меня не хватит сил, чтобы сопротивляться. Остается лишь стиснуть зубы и готовиться к худшему. Если нападавшие меня не убьют, то они позавидуют мертвым. А пока тело полностью вырубается, будто кто-то щелкнул рубильник. Не знаю, сколько времени прошло. Такое чувство, что нырнул в липкий черный омут из рачьей крови, потом вынырнул и понял, что стою привязанным к дереву. Прям как в комедийном фильме, где героя поймали разбойники. В голове немного шумит, в глазах все расплывается, кости немного ломит. Но это все ерунда. Я быстро запускаю регенерацию, понимая, что надо скорее прийти в форму. Если меня не убили, значит, есть шанс поквитаться с ублюдками, которые, кстати, связали меня энергетической веревкой. Она не просто притягивала к дереву, но и немного светилась, излучая энергию, так чтоб я не мог порвать ее с помощью магии и сбежать. Хотя это не самое главное. Такой магический прибамбас редкий, но все же знакомый. Куда интереснее другое. Меня взяла в плен команда героев аниме, которая смотрит подростки моего возраста в этом мире. Либо я совсем уже спятил, либо у меня галлюцинации после газа, либо это искаженная реальность, где царит полный бред. Сначала бросился в глаза высокий широкоплечий парень с длинными белыми волосами, который напоминал эльфа, только уши не заостренные и глаза чуть другие. Он был одет в черную форму с кожаными вставками, что-то между героем компьютерной игры, солдатом и ниндзя. Странный наряд, если так, хотя, грудь, плечи и другие места защищены щитками брони, а на поясе много различных предметов. Кажется, это оружие, магические приблуды и средства выживания. Все свое ношу с собой. С таким арсеналом можно долго быть на охоте, не держа связь с основной базой. Рядом с белым был парень с черными волосами. Его стрижка была покороче, тело менее накачано, взгляд суровее. Одет в похожую форму и держит мой пакет с драгоценностями. Вот скотина, наверняка это главарь мини-банды. Прикарманил мой лут, как так и надо, еще пялится на меня, будто хочет что-то предъявить. Третий член банды, точнее, я надеюсь, не член, а другой орган. В общем, тут еще есть девчонка, высокая рыжеволосая со стервозной внешностью. Прям роковая красотка из не самого пристойного фильма. Форма на ней, как на напарниках, только смотрится куда сексуальнее. Еще бы, ведь грудную броню поднимают два мощных домкрата размера третьего, если не больше. К тому же, на плечах и руках красотки виднеются иероглифы в виде молний. Ох уж эти женщины, любят нарушать форму одежды. Хотя, такой декор ей идет. Ей вообще все идет, мое тело даже слегка засмотрелось. Ум, а ноги-то у нее загляденье. Хоть бы повернулась спиной, хоть бы разок поверну. Заткнись. Потом пофантазируешь, извращенец, даю мысленный сигнал телу, понимая, что эта красотка может отвинтить мою голову. Снаружи она сексуальна, не спорю, но судить по внешности лучше не стоит. Особенно, если тебя ограбили, привязав к дереву. Троица не поняла, что я очнулся. Они просто смотрели на меня, готовясь допрашивать. Я все это время держал глаза чуть прикрытыми, чтоб особенно не палиться. Зачем действовать напрямую, если можно застать противника врасплох. Так, аккуратно включаю телепатию, пытаюсь воздействовать на всех вместе, а после поодиночке. Фиг там, гады сильно защищены, моего дара не хватит, чтоб пробить их барьер. Видно, имели дело с различной магией и научились себя защищать, лучше многих имперских военных. Зараза, чертыхаюсь про себя, ища выход из положения. Тут черный понимает, что я очнулся, шуршит пакетом и окликает других. Он пришел в себя, от него исходит энергия, коротко бросил остальным. Будьте начеку, подросток не так прост, как вам кажется. Кхе-кхе, чтоб вас всех, во имя пламени Эрны. Разве можно так обращаться с людьми? Шел по лесу, никого не трогал. А тут на тебе грибы нормально пособирать не дают, простонал я, строя из себя жертву и пытаясь заболтать эту троицу. Глава 17. Бойцы были очень прошаренные. Они не поддались на уловку, а Белый почесал челюсть, сказав: «Ага, никого не трогал, врезал меня будто молотом». Сильнейшее магическое усиление налицо, не только налицо, я мог и на другие места, но ты свалился в кусты и захныкал, тут же произнес я. «Закрой пасть, сопляк», прохрипел Белый, и в глазах у него сверкнула синяя магия. «Спокойно, он специально тебя провоцирует», могильным голосом пояснил черноволосый, затем обратился ко мне. «Что это такое, Александр Светлов? На грибы не очень похоже», спросил меня, потрясая пакетом, где сладко бренчало золото и бриллианты. «Откуда ты меня знаешь?» спросил, чувствуя, что слегка напрягаюсь. «Нам пришлось взломать твой мобильный. Ты слишком опасен, так что по-другому никак», сказала рыжая девушка, рассматривая накрашенные ноготки. «Что? Это нарушение личного пространства. Если вы видели те фортки, то вам хана. Хотя, ты, рыженькая, может смотреть. Я специально себя фоткал, чтоб возбуждать таких кошечек». «Что он сказал? Клянусь, я его уничтожу», вспылила девчонка. «Тихо», рявкнул главарь. «Знаешь, что, Александр, мы можем сделать тебе больно. Я бы сказал, очень больно. Но если ты перестанешь нести чепуху и ответишь на все вопросы, то просто пойдешь в полицию. С нетронутыми конечностями и психикой», сказал главный хрен, многозначительно ведя бровью. «В полицию?» переспросил я, и тут до меня кое-что начало доходить. Похоже, это не бандиты и не косплееры аниме, а какие-то стражи порядка. Хотя, в таких костюмах бороться с преступностью сложно. Бандиты будут дохнуть от смеха, не доходя до тюрьмы. «Вопросы здесь задаю я, говори», холодно бросил главный, не давая себя заболтать. «Что говорить, ты ничего не спросил. А, буду ли я с вами сотрудничать?» «ПФФ нет. Плевать мне на ваши пытки, а если пытать будет рыженькая, то даже могу доплатить», ответил, стараясь быть максимально бесичим. Черный подошел ко мне и снял с пояса маленький, но острый раскладной ножик. «Как ты проникаешь в запретные зоны, пацан?» холодно спросил парень. «Милостью Божию», ответил я. «Как тебе удается выживать в порталах?» задал второй вопрос. «Волею судеб, сын мой, хорош кривляться, скотина. Ты знаешь, что я могу сделать с тобой своей маленькой штучкой?» прохрипел главный, блеснув ножом. «Маленькой штучкой? Прости, это знает, разве что, только твоя жена», не удержался и бросил новую шутку за 300. «ХРР, все ясно, сейчас ты станешь сговорчивее. Здесь нет камеры полицейских, значит, допрос пройдет с особым пристрастием», мрачно выдавил главный и потянулся ножом к моему лицу. «Вот скотина, и что мне теперь с этим делать? Во-первых, притуплю восприятие боли и потяну время. Вряд ли он будет меня убивать. Скорее всего, эти охотники за головами должны сдать меня полиции. Не в их интересах сильно издеваться над задержанным. Наверняка, просто пугают, надеясь, что юнец легко расколется. Но этого не случится. Им придется вести меня в участок либо куда-то еще. А там уже разберусь. Смогу нащупать брешь в магической защите силовиков либо буду давить на то, что я благородный. В любом случае, выкручусь, но прогибаться перед этим придурком не стану. Смотри, сейчас ты почувствуешь, что в твою тупую башку вбили раскаленный железный кол, хищно произнес брюнет и нацелился ножом в болевую точку на моей щеке. В тот момент блондин вздрогнул, вытаращил глаза и сказал: «Капитан Левин, я, кажется, чувствую инородную энергию». «Что?» — убрал нож брюнет. «Марк, ты уверен?» «Почти, кажется, к нам кто-то идет». «Ага, я ощущаю вибрацию почвы». «Похоже, это серьезно», сказала рыжая бестия. «Черт, ладно, с ним потом разберемся». «Занять круговую оборону», коротко бросил Левин, вдыхая носом воздух, как дикий зверь. Вскоре послышался хорош, потом рычание и топот, который стал нарастать. Троица приготовилась к бою, и вот, из кустов выпрыгнул здоровенный рыжеватый волчара, тварь из другого мира, мутант, больше похожий на жуткого оборотня с измененными клыками, чем на простое животное. Зверь хотел застать тройку врасплох, но его ждал облом. Охотники даже не поморщились, видя волка. Марк, как ни в чем не бывало, бросил маленький синий шар, сотканный из концентрированной энергии. Небольшой хлопок, и здоровенное чудовище свалилось в кусты, получив дырку в груди. Следующий волк пытался прыгнуть на даму. Его прижгла мощнейшая молния, выпущенная красоткой. Запахло паленой псиной, чудовище свалилось на поляну, не подавая признаков жизни. Третью тварь завалил Левин, просто применив пистолет. Может, он не имел боевой магии, а может, не хотел тратить силы. Один меткий выстрел, и чудовище как не бывало. Казалось бы, это все. Но волки пришли целой стаей и явно не хотели сдаваться. Следующая волна атаки была более массированная и быстрая. Тройке пришлось попотеть, чтоб не стать добычей чудовищ. Марка стали оттеснять несколько злобных зверей. Он лупил их молниями направо и налево, не давая себя укусить. Левин выхватил кинжал, который бросил в чудовищ. На руке капитана загорелся браслет, управляющий холодным оружием. В итоге, нож быстро летал по поляне, раня и убивая чудовищ. Левину оставалось его контролировать, не давая монстрам себя обойти. А эти парни, и девушка, точно не промах. Надо отдать должное, хорошо крошат адских тварей, видно, имеют опыт. Только мне нафиг не нужен весь этот экшен. Аккуратно поглощаю энергию веревки, что меня стягивает. Это сложно, приходится тратить много сил и как следует напрягаться, но оно того стоит. Вскоре веревка начинает гореть тусклее, превращаясь в обычный, а не магический, предмет. Отлично, дальше уже дело техники. Троица не подумала фиксировать мне руки и ноги, надеясь только на магию. В итоге, просто ослабляю веревку и спокойно достаю руку. Проходит пара секунд, и я полностью свободен. Что ж, пусть дерутся со своими псами, а мне пора брать пакет и уходить в закат. К тому же дома уже теперь заждались. Сделал шаг, чтобы забрать заслуженный лут, но тут услышал громкий вопль девушки, которая звала на помощь. Пусть черный с белым ее выручают. Они же одна команда и все такое. Ага, ракс мне в глотку. Парни настолько увлеклись битвой, что даже не слышат подругу. А ее, тем временем, повалил в кусты один волк и хочет употребить в пищу, как сочный деликатес. Ох уж эти женщины, закатываю глаза и бросаюсь к рыжей бестии, сломав на ходу кусок сухой палки. И зачем только бросил эльфийский меч в том портале, он бы сейчас пригодился. Ах, нет, отвали, откуда ты только взялся, скотина, хрипит из последних сил девушка, пытаясь отстранить от себя ужасную башку волка, пасть которой заливает слюной ее грудь. То чувство, когда невольно завидуешь иномирному мутанту. Так тело, заглохни. Быстро бросаюсь вперед, бью ногой волчачу, что хотел подскочить сбоку. Размахиваюсь и всаживаю острую палку в глаз монстру, с которым борется рыженькая. Чпок, палка с неприятным звуком пробивает мозги чудовищу, из раны льется темная кровь. Девушка издает боевой крик и сбрасывает с себя дохлую тушу, затем вскакивает на ноги с ловкостью настоящей гимнастки. Твою мать, он меня в кустах поджидал, чертыхнулась и принялась осматривать запачканное кровью обмундирование. И это мне вместо спасибо? Повел бровью и слегка улыбнулся. А да, спасибо, ты смелый. Я сама бы могла справиться, но ты молодец, что не струсил, бегло бросила мне. Смогла, но зачем-то звала на помощь. Типичная женская логика, сказал сквозь зубы вполголоса. Что, спрашиваю, как тебя зовут, охотница? Не люблю общаться с девушками, когда не знаю имен, сказал, как ни в чем не бывало. Ох, я Стелла, да просто Стелла. Состою в Троице больше года. Дар, молния, как ты уже видел, нехотя произнесла, понимая, что будет подло не отвечать. Как-никак, я ее спас, пусть даже трижды являюсь преступником или кем они меня там считают. А я Александр Светлов, всегда к твоим услугам, ответил, учтиво поклонившись и давая понять, что не такой уж урод, каким она меня недавно считала. Знаю, что мое имя известно, только лучше сказать его лично, чтобы было все по-людски. Не люблю, когда обо мне узнают без моего участия. Девушка застенчиво улыбнулась, на мгновение сбросив маску стальной леди. Сзади послышался шорох. Мы напряглись, понимая, что бой еще продолжается. Пока не время кокетничать и строить глазки. Послышался резкий шорох, на меня бросились Марк и Левин. Первый выставил руку с зажженной магией, второй – крупнокалиберный пистолет. Стало ясно, что волки уже повержены, но от этого тоже не легче. Стоять, а то вышибу мозги, придурок. Как он снял магические путы. Выпалили парни, тараща на меня глаза. Эй, полегче, я спас вашу барышню. Ее уже пригласил на ужин один альфа-самец, правда с одним нюансом, ну вы понимаете. А я заколол его веткой. Это долгая история, господа, можем обсудить за кружечкой пенного, пояснил, без лишних эмоций, кивая на девушку. Он совсем оборзел, капитан, крикнул Белый. Что за бред ты несешь, недоносок, прошипел Левин, готовясь впиться мне в горло с яростью того же волка. Во-первых, ты сам недоносок, так еще лишенный атакующей магии. Во-вторых, Стелла может все подтвердить. В-третьих, я мог 100 раз улизнуть, но вынужден стоять перед вами и слушать весь этот бред, сказал холодным тоном без тени страха и опасений, что было не свойственно для обычного школотрона. Ну все, мелочь, сейчас твоя тощая задница испытает сильное жжение от магического воздействия, злобно зашипел Марк. Он прав, у него был шанс свалить только что, нехотя признал часть моих слов Левин. Это действительно так, он немного помог. Монстр выскочил неожиданно. Я прикрывала Марка. В общем, Александр Светлов убил волка, который пытался убить меня, проговорила Стелла, слегка краснея и признавая свой промах в бою. Александр Светлов, с каких пор ты так его называешь, недовольно проворчал Марк и отвернулся. Прекрати, парень хорошо себя проявил, поставил точку Левин, убрав пистолет. Не знаю, кто он там по сословию, но поступок вполне благородный. Дальше мы вернулись на поляну и слегка поболтали. Да, именно так. Никакого допроса с пристрастием, грубости и агрессии. Троица честно призналась, что прибыла сюда из сибирской аномалии. Там с монстрами вообще туго, лезут как черти из всех щелей. А эти трое являются лучшими охотниками на чудовищ, которые давно вышли за пределы простого истребления монстров. Мы скорее больше похожи на детективов. Берем сложные дела в этой сфере и распутываем их, помогая полиции, говорила Стелла, рассматривая кинжал, который был изъят у меня. У вас напряженная обстановка с браконьерами, вот нас сюда и послали. Особенно много шума наделали твои вылазки. Солдаты после встречи с тобой ведут себя, как придурки, мало что помнит, пояснил Левин, возвращая мне пистолет. Дальше был рассказ о том, что незаконная охота на монстров ведет к развитию преступности. Многие группировки бандитов живут за счет добытого лута либо используют его в качестве оружия. К тому же, преступники нападают на полицию и солдат, прорывая оцепление, а это может способствовать прорыву монстров за территорию аномалий. Так что дело серьезное, парень. Не знаю, кто ты такой, но лучше бы тебе завязать, усмехнулся блондин, поправляя свою прическу. Спасибо, я еще слишком юн для пенсии, небрежно бросил ему. Это не шутки, Александр, мы не можем тебя арестовать, после всего, что случилось. У нас тоже есть честь, которая выше законов, но твою добычу придется передать государству, а ты больше не будешь гулять по запретным зонам, пока не достигнешь нужного возраста и не сделаешь себе разрешение, холодно отчеканил брюнет. Хорошо, будем считать, что я вас послушался, махнул рукой, давая понять, что вряд ли стану соблюдать подобное правило. Это не на шутку взбесило Левина. Он свернул глазами и уставился на меня. Теперь не вытаскивал ножик, но все же стал вести себя агрессивно. Что ты о себе возомнил, школьник? Думаешь, раз сильнее своих сверстников, значит все можно? Я капитан спецназа, говорю тебе русским языком, что твоя незаконная охота закончена. Еще одно слово, и будем разговаривать по-другому, сказал он, делая максимально злое лицо, что, естественно, против меня не сработало. Погоди, не надо так жестко, тут же сказала Стелла. Он прав, мы тут не в игрушки играем. А парень еще не осознает серьезности ситуации, пафосно заявил Марк. Ум, ты опять за свое? Что ж, давай потолкуем иначе, раз уж ты этого хочешь, ответил я, понимая, что тоже слегка завожусь. Нет, Александр, взволнованно воскликнула Стелла. Хех, ты можешь его выбесить, и тогда будет большой бадабум, усмехнулся Марк, давая понять, что мне крышка. Он меня уже выбесил, сухо пробурчал Левин. Капитан бегло осмотрелся вокруг, снял ремень с кучей мелких вещиц и отдал его Стелле. Потом положил на пень пистолет и другое оружие, оставив себе небольшой кинжал, чуть крупнее того, которым хотел меня пытать возле дерева. «Ну что, малец, раз ты настолько крутой, можем сразиться на ножах. Не бойся, убивать не стану, позволю, если что, сдаться. Сможешь победить, охоться сколько захочешь». «Нет, ты сам понимаешь», — пояснил Левин, поглядывая на своих товарищей. Те тут же стали его отговаривать, боясь, что бывалый вояка меня убьет, но он был полностью непреклонен. Кстати, Левин выглядел лет на 25. С какого хрена он капитан, и почему к нему относится так уважительно? Понятия не имею, но его предложение мне понравилось. Я попросил вернуть мне отжатый кинжал и сказал, что согласен. Если тебе недорого здоровье, то давай подеремся. Но знай, я не люблю поддаваться и уже проучил многих выскочек в городе, пояснил, глядя в глаза капитану. Хватит болтать, становись вон туда. Команда Левина еще раз попросила одуматься, но он ничего не ответил, лишь встал на открытое место между деревом и убитыми волками. Я последовал его примеру. Мы приняли боевые стойки, а после сошлись в рукопашной. Я прекрасно знал, что Левин хорошо подготовлен. Возможно, боевые навыки – единственный его дар. Он сильнее простой гопоты, бандитов и даже чемпиона Академии по боям. Так что надо действовать жестко и держать ухо востро. Я максимально укрепил тело с помощью магии, усилив в том числе и реакцию. Хотелось броситься в бой со всей дури, но я себя удержал, действуя по нарастающей, чтоб не раскрыть сразу все карты. Сначала Левин вяло атаковал, думая, что я просто слабак. Потом немного ускорился, затем еще и еще. Последний удар ножом я чуть не пропустил, с трудом успев увернуться. Неплохо. В ответ сделал выпад и зацепил противника по руке. Тот ухмыльнулся, не дав развить наступление. «Молодец, но сейчас ты все равно проиграешь», — без эмоций сказал капитан и резко бросился на меня. Удар ногой и свободной рукой, обманный маневр, применение необычной тактики. Мля, а он шустрый и сильный. Я даже с помощью магии не успеваю за его движениями. Хотя нет, успеваю и даже даю отпор. В результате напряженной схватки мы обменялись ударами и порезали друг другу лица, оставив неглубокие следы клинков. «Мама, роди меня обратно», — фальцетом пропел блондин. «Не может этого быть», — ахнула Стелла. «Ну как, кто из нас теперь малолетка и школьник?» — спросил я, давая понять, что Левин сейчас проиграет. «Нападай», — тихо прошипел мой противник. Он делал хорошую мину при плохой игре, но я раскусил его блеф, готовясь к последнему раунду. Пусть делает что угодно, исход боя уже предрешен. Глава 18. Я бросился вперед, но сделал это весьма осторожно. Предугадал контратаку противника и не попался в капкан. Затем ушел от клинка, стукнув Левина по ноге. А дальше произошло кое-что странное. Не знаю, как это вышло. Я полностью контролировал ситуацию, но в последний момент совершил роковую ошибку. Точнее, это была ерунда. Потерялся менее, чем на секунду. Ни один противник бы этого не заметил, а Левин меня подловил. Жесткая подсечка и удар в грудь, падение на землю и нож, приставленный к горлу. Не может этого быть. Может, он вообще хрономаг, что если это заклинание времени? Я не мог так легко проиграть. Прекрасно помню, как только что контролировал ситуацию. Или нет, мое тело еще слишком слабое, к тому же не полностью слилось с душой за все годы. Я управляю им хуже, чем своим прошлым телом. Это мало кто может заметить, кроме капитана, мать его, Левина. Зараза, во имя пламени Эрны, процедил сквозь зубы, понимая, что рыпаться сейчас будет глупо. В отличие от дуэли с главарем орков, это был честный бой. Я нашел в себе силы не использовать уловки, а честно признать поражение. Левин был очень силен, быстрый, техничен. Он будто занимался единоборствами в древнем храме на протяжении сотни лет. Проиграть такому бойцу не позорно, хотя неприятный осадок остался, а я теперь стою перед сложным выбором. Мы договаривались, что в случае поражения, я перестану охотиться, и буду ждать минимум 2 года, пока не смогу получить официальное разрешение от властей. Можно не выполнять обещания и продолжать свое дело, но тогда самому будет тошно. Бой проходил честно, да и Левин вел себя благородно. Я всегда ценил благородство и не смогу от этого отказаться. Черт меня подери, парнишка слишком силен. Я ему проиграл, как последний щенок, с досадой воскликнул Левин, убирая от меня нож и отворачиваясь в сторону. Что, но ты же его побил? Спросили другие члены команды. Я тоже был в полном недоумении. Казалось, капитан просто шутит или решил поиздеваться над проигравшим. Не успел я подняться с земли, как глава отряда все объяснил. За последние 10 лет никто не мог выстоять против меня больше, чем 20 секунд. Он продержался 45. Мне пришлось использовать всю силу и скорость, чтобы победить. Это равносильно поражению. Чертова гниль, он же просто маленький школьник. Взвыл Левин, чуть не начав рвать волосы на себе. Судя по выражениям лиц его друзей, капитан не шутил. Выходит, я проиграл, одержав победу, как бы странно это все ни звучало. То есть я победитель, значит можно забрать скромный лут и свалить. Спасибо, вы очень любезны, сказал, когда все слегка успокоились и потянулся к пакету. Нет, это будет направлено в казну империи. Будешь охотиться и достанешь еще. И да, лучше не попадайся нам в следующий раз. Наша благодетель не безгранична, пояснил Левин, забирая у меня из-под носа пакет. Спорить дальше было бессмысленно. Мне осталось облизнуться, словно голодный монстр, и проводить взглядом целое состояние, которое скрылось от меня в чаще леса. Не, ну я так не играю. Казне империи все, а мне пара колец да сережек с бриллиантами по цене дешевой отечественной машины. Что? Конечно, я спрятал немного лута на всякий пожарный, когда выходил из осколка. В моем деле может случиться всякое. Нужно иметь запасы на черный день. К счастью, троица меня не особо обыскивала. Мелкая ювелирка осталась нетронутой, ну и перстень Адриля тоже остался. Хоть какой-то утешительный приз во всем звездеце. Григорий Стерх стоял под раскидистым деревом посреди усадьбы и наблюдал за тем, как Герман избавляется от тела настырного следователя уголовных дел. Нахал посмел припереться в усадьбу графа и стал задавать вопросы, делая вид, что решил просто пообщаться без протокола. Граф радушно принял его и решил провести экскурсию по усадьбе, в результате которой страж закона неудачно упал на нож и лишился жизни. Теперь приказчик графа старательно поливал тело специальным зельем, а затем посыпал порошком. От сотрудников в штатском шел небольшой дымок. Тело медленно теряло форму и рассыпалось, превращаясь в мелкую пыль. Отличное удобрение для цветов, и кто сказал, что полицейские бесполезны? Граф усмехнулся от этой мысли, посмотрел на солнце сквозь наполовину опавшую листву яблони и поморщился. В последнее время его сильно бесил яркий свет. Может, он действительно превращается в вампира из старых книг? Да не, бред какой-то. Его кожа не плавится под лучами, а запах чеснока не вызывает резкое отвращение. Значит, все хорошо. Зачем он это только подумал? Господин, все готово. Остались только клочки одежды, но они тоже скоро сгорят, довольно сказал Герман, закончив работу и учтиво склонил голову. Хорошо, проверь, не было ли свидетелей, и позови ко мне в кабинет моего юриста, небрежно бросил Григорий, отмечая, что молодой помощник бесит его куда меньше, чем старый. «Простите, барин, давно хотел спросить, а почему вы решили уничтожить семью Светловых? Есть более лакомые куски в губернии, если вы понимаете, о чем я?» – спросил мужчина, проявив опрометчивость и наивность. «Сглазил, зараза!» – со злостью подумал барин и уставился на приказчика глазами полными злобы. «Не твоего ума дело, холоп, выполняй приказания, пока не лишился башки!» – прохрипел Стерх, резко меняясь в лице. Приказчика как ветром сдуло. Барин остался один, и замер как вкопанный. Его лицо ласкали потоки свежего осеннего ветра, а в уши проникал мерный шорох листвы. Сам того не зная, Герман нанес удар в душу своего господина. Казалось, этот урон больше, чем откала под сердце или пули в висок. Барин провалился во времени и пространстве, оказавшись снова на том приеме, который больше походил на попойку в дешевом баре. Он был там явно лишним, с самого начала желая уйти. Лишь она держала его в притоне, но обещала покинуть его в ближайшее время. Бал молодых аристократов. 20 лет назад. Эй, ну ты где? Сколько можно уже? Сама говорила, что тут паршиво, а теперь куда-то пропала. Бубнил себе под нос бледный очкарик, шатаясь взад и вперед по танцполу, где бесновались подвыпившие наследники знатных родов. В те годы произошла смена династий. Старые каноны стали уходить в прошлое, а новые еще не выработались. Поэтому бальные вечеринки превратились в простые попойки, где благородные забывали о своем благородстве, дергаясь под попсовую музыку, поглощая все, что горит, и отдаваясь всевозможным порокам. Спустя годы, на такие вечеринки установят ограничения, но тогда всем было плевать, чего там, даже взрослые дворяне вели себя хуже подростков, уж не говоря о простой молодежи. Юху, давай, зажигай. Эй, девушка-красавица, ты мне очень нравишься, прокричал 40-летний барон пьяный вдрызг, приставая к юной особе. Господин, извольте, господин, ей всего 16. Вы опорочите свою репутацию, господин, крикнул ему на ухо очкарик. Ой, извините, пардоньте. Хах, Стаханов, ты что ли, наследник Петьки Стаханова? А вымахал как, а возмужал. Кстати, чего ты тут делаешь? Проорал мужик, кое-как приходя в себя и поправляя расстегнутую рубашку. Я, это студенческая вечеринка, а я вообще-то студент, нехотя проворчал Гавриил. Круто. Я тоже, чувак. Сегодня все мы студенты, юху-уху. Воскликнул дядька и бросился куда-то в толпу. Неужели с ней что-то случилось? Тут одни отбросы, я же говорил не идти, с досадой проворчал Гавр, поправляя очки и провожая взглядом молодого тусовщика. Вдруг рядом появился Андрей Светлов, с которым раньше дружили. Точнее, вместе были ботаниками и изгоями академии, пока у Светлова не отрылся боевой дар. Теперь парень носил цветастую рубашку, любил выпить и покутить. В его обществе то и дело появлялись крутые красотки, а парни его уважали. «Привет, Гавр, как жизнь? Ты не сказал, что придешь. Могли бы вместе заявиться по старой дружбе», весело бросил Светлов, пританцовывая на месте. «Вместе, боюсь, твой покровитель Орловский был бы против такого», мрачно ответил Стаханов, скрещивая на груди тощие руки. «Что? Повтори. Клянусь, я действительно не расслышал», воскликнул Андрей, не понимая, в чем дело. «Ладно, идем поболтаем на улицу, а то здесь какой-то дурдом, ей-богу», сказал студент, и это устроило Гавриила. Вскоре парни вдыхали ночной аромат раннего лета, стоя возле здания дворянского собрания, где проходила дискотека. Андрей спросил бывшего друга о делах, так, будто они не учились вместе, а жили в разных городах. Гавр что-то ответил и тоже задал пару вопросов. Вскоре их общение потеплело. Очкарик даже заулыбался и решил подколоть Светлова. «Как тебе по ту сторону баррикад?» – спросил он. «Небось круто быть крутым? Смотришь на нас с Олимпа, как сраное божество. Ахаха, черта с два. Бесконечное общение с дураками и пьянки. У меня от этой крутости печень скоро не выдержит. Все бы отдал, чтоб снова ходить на кружок ясновидения, как тогда в средней школе. Так в чем дело, Андрей, давай вместе что-то замутим? Конечно, кружка ясновидения сейчас нет, но можем вместе пойти в спортзал или в клуб артефакторов», просиял Стаханов, стирая пот со лба. «Да, да, это можно. Слушай, я вот что хотел сказать», начал был Андрей, резко меняясь в лице. «Что, надеюсь, ты не убил 50 человек и не прячешь их тела под усадьбой?» шутливо бросил очкарик. «Нет, тут немного другое. Знаешь, что, брат, тут вышло такое дело», Светлов замолк, не зная, как подобрать слова. Послышался голос какой-то подвыпившей девушки. Она подскочила сбоку и резко начала тараторить, как бешеная. «Андрюша, ну что там такое? Кажется, он ушел, слава богу. Не надо с ним говорить, он же нервный. Я тебе сразу сказала, еще сделает с собой что-нибудь», произнесла молодая красотка, подскочив к Светлову. Тот изменился в лице и чуть не проглотил свой язык. Гавр открыл рот, понимая, то это была его спутница. То самое непорочное создание, за которым бегал долгие годы и которое не любило подобные дискотеки, плюс в жизни не пила ничего крепче йогурта. Троица пялилась друг на друга, будто пытаясь побить рекорд. Первым тишину нарушил очкарик, который с трудом произнес. «Татьяна, мы же с тобой встречаемся». «Нет, я просто сказала, что пойдем вместе, но все не так, как ты понял», выдавила девчонка, сгорая от стыда. «Как? Но ведь я тебя люблю, а ты меня. Мы хотели обручиться, я же уже говорил», со злостью и досадой выпалил Гавриил, видя, как Таня дрожит от стыда и страха. «Хватит», властно сказал Андрей. «Я давно начал с ней отношения, просто не хотел тебе говорить, вот и все. Она специально делала вид, будто приняла твое предложение, а так все это время была со мной. Фух, слишком сложно. Прям Санта-мать ее Барбара. Надо выпить как следует и разобраться нормально. Какого хрена ты несешь, выскочка? Я тебя не спрашивал, сволочь», визгливо крикнул Стаханов, готовясь вцепиться бывшему другу в глотку. «Ладно, ладно, полегче. Мы нашли тебе пару хороших девок, не так ли, Тань, там такие. В общем, погнали нажремся и поболтаем об этом. Не стоит устраивать драму. Сегодня у тебя будет веселая ночка, даю слово аристократа», сказал Андрей, стараясь разрядить обстановку. Стаханов отвернулся в сторону. Казалось, что он громко плачет, но нет, парень просто смеялся. Вскоре он повернулся назад, стал напирать на Светлова, тыкая пальцем, и истерично орать во весь голос. «Какого черта ты о себе возомнил? Думаешь, если стал холопом Орловского, то все можно? Ты увел моих друзей, теперь девушку. Хочешь подложить мне в постель каких-то распутниц? Решил бросить объедки с барского стола, лишь бы я только заткнулся. Да кто ты вообще такой? Слабак с бабским даром, выскочка, который ничего не может, ахаха», выпалил так, что все вокруг затряслось. Казалось, его крик слышен в танцевальном зале, несмотря на громкую музыку. «Гавриил, перестань, ты сейчас не в себе. Пожалуйста, давай ты пойдешь домой, мы завтра погорим, хорошо?» — воскликнула Таня, понимая, что сейчас будет нечто ужасное. «Хе-хе, что ты сказала? Прости, не понимаю язык проституток. Теперь все узнают, что ты встречалась с двумя парнями. Так еще обманула одного из них, как последняя шкура», — ядовито выпалил Гавриил, чувствуя, что в его груди зарождается что-то черное и кровавое. «Эй, дружище, не слишком ли ты разорался? Извинись перед девушкой и иди спать. Небось, нянька молока подогрела», — медленно произнес Светлов, выходя из себя. «Угу, я пойду. Молоко, оно дело хорошее. Но сначала разобью рожу одному мудаку, который был моим другом», — произнес Стаханов словно в бреду, сжал кулаки и пошел на Андрея. Таня громко закричала «не надо», но это уже не сработало. Очкарик бросился на противника, но не успел добежать. В последний момент его сбил поток белой магии, заставив свалиться на землю. «А что ты делаешь? Перестань!» — крикнула девушка, закрывая лицо руками. «Сама видишь, он не в себе. Пусть немного остынет», — проворчал Андрей, тряся руками, от которых шел дым. «Ахаха, пфф, кхекха, ты ничтожество, Светлов, просто ничтожество. Я тебя убью, вот увидишь», — прохрипел очкарик и попробовал встать. «Заткнись», — крикнул Андрей, ударив его магией еще раз. Стаханов растянулся на земле и какое-то время молчал. Потом снова стал поливать матом бывшего друга, угрожая ему расправой. «Закрой рот, хватит, подохни, псих припадочный, чтоб тебя», — проорал Андрей не своим голосом и нанес еще несколько ударов в тело Стаханова, после чего тот перестал подавать признаки жизни. Таня громко заплакала, думая, что ее ухажер уже мертв. Тогда Светлов наклонился над телом и нащупал пульс, понимая, что лишь вырубил неудачника. Дальше парень взял Таню за руку и силой увел домой. Ему не хотелось иметь проблемы за применение магии вне дуэли. Стаханову обязательно помогут. К тому же, он сам виноват. Очнувшись после магического воздействия, Гавр посмотрел по сторонам и прислушался к звукам дискотеки, которые еще не утихли. Он медленно поднялся на ноги, чувствуя боль во всем теле, а дальше направился прочь, покидая злополучное место. Он не стал возвращаться в клуб, не направился домой или к родственникам. Парень пошел в ночной лес, который почему-то манил своей теменью в этот проклятый час. Стаханов вышел за городскую черту, пошел по грунтовой дороге, которая вскоре стала тропинкой, а потом вовсе исчезла. Гавр ломился через кусты, спотыкался о пни и коряги. Его кололи ветки, ноги вязли в густой траве и в болоте. В какой-то момент парень слегка опомнился. Стало ясно, что он сглупил. Нельзя вот так проявлять свои чувства, а тем более им поддаваться. «Какого черта я шарюсь по лесу? Надо идти домой», — сказал под нос Гавриил и достал кнопочный телефон. Связи не было, зато подсветка отлично работала. Парень осветил местность вокруг себя и увидел знак с надписью «Осторожно, аномальная зона». «Это та, где чудовища водятся. Ну и бред, кто вообще в это верит?» — усмехнулся сквозь боль в душе, развернулся и пошел прочь. «Я очки потерял, вот засада. Опять придется 2 часа подбирать у лекаря, как в тот раз», — подумал Стаханов, идя вперед. Вдруг земля предательски ушла из-под ног. Парень полетел в черную пустоту и оказался на дне грязной ямы. Ощущения были не из лучших, но главное — ничего не сломал. Осталось очередной раз чертыхнуться, осмотреться вокруг и подумать, как лучше выбраться. И почему всяким выскочкам достается сильная магия да любовь девушек, а нормальных людей преследуют неудачи? С досадой думая об этом, Гавр ухватился за корень и попробовал на нем подтянуться. Как вдруг осознал, что он совсем не один. За его действиями наблюдал кто-то страшный, не похожий на человека. Глава 19. «Ай, твою мать!» — выдохнул Стаханов, сорвавшись с импровизированной лианы. Он ахнул и ощутил на себе чей-то взгляд, затем сглотнул слюну и медленно повернул голову. Чуть поодаль стояла тень с длинными руками и странной башкой. «Ты еще кто такой? Чего тебе надо?» – осторожно спросил Гавриил, чувствуя, как сердце уходит в пятки. «Ты испугался? Не бойся, я тебя не обижу. Вижу, ты полон боли и нуждаешься в исцелении», – произнес незнакомец. При этом он не открывал рот, а общался мысленно, как продвинутый телепат из далеких времен. «Что? Как ты вообще разговариваешь? Не надо. Погоди, я уйду», – со страхом выдавил Стаханов, выставив руки перед собой. «Тебе куда лучше остаться. У меня есть решение всех проблем. Просто доверься мне, высшему существу», – снова сказал незнакомец. «Угу, хорошо, я доверюсь», – нервно кивнул студент и сглотнул слюну. Потом замер, пытаясь разглядеть странную тень. Дальше вздрогнул всем телом и рванулся наверх, пытаясь выскочить из ямы в один рывок. У Гавра мало что вышло. Выступ земли под ногой обвалился, а корень предательски выскользнул из рук. Парень свалился на спину и завыл от страха, понимая, что это конец. Над ним склонилось высокое костлявое существо с длинными цепкими руками, клыками и могильным запахом из ужасной пасти. Стаханов хотел закричать, но полностью потерял дар речи. Он лишь глотал воздух ртом, словно рыба, и молился, чтобы смерть была легкой. С последним возникли проблемы. Гавриил никак не умирал. Чудовище не стало его пожирать, а скорее кусало. Можно сказать, даже надкусывало, нанося небольшие раны длинными острыми клыками. Кусало, душило и обнимало. Шептало что-то на ухо, вводя в транс. Его шепот задевал тонкие струны души, проникал в глубины подсознания, заставляя Стаханова блуждать в лабиринте мыслей, отрываясь от жуткой реальности, где ему была уготована участь жалкого неудачника. В какой-то момент парню стало нравиться его положение. Он чувствовал, что жизнь проходит мимо, а сам он видит яркие сны, отрешившись от проблем и забот, не думая о несчастной любви и предательстве лучшего друга. В какой-то момент студент резко очнулся и понял несколько странных вещей. Во-первых, он все еще в яме, причем пролежал в ней не менее нескольких дней, ведь в щеках и подбородке стала расти борода, которую раньше он брил. Ну как борода, точнее подростковая поросль, но ладно. Сам факт, что он не ел, не пил и не справлял нужду эти дни, поверг Стаханова в шок. Какого черта тут происходит? Неужели все это правда? Простонал парень, с трудом поднимаясь на ноги, и увидел останки странного существа, лежащие рядом. Видно, это был монстр из другого мира. Его погубила местная атмосфера, либо он был ранен до этого и подох. Плевать, главное, что Гавр больше не в его власти, значит, можно выйти из ямы и обратиться за помощью. Чертовщина. Это сраная чертовщина, выпалил студент, трогая искусанную шею. Он плюнул на дохлое существо, схватился за корень и выскочил на поверхность. Это вышло очень легко. Будто Гавр эти дни занимался спортом и пил зелья для роста мышц, а не служил едой для кровососущей скотины. Не может быть. Как я смог это сделать? С трудом произнес парень, осматривая бледные тощие ладони, которые сами теперь походили на лапы нежити. Капец, это жесть. Кому расскажу, не поверит. Надо обратиться к лекарю, срочно, простонал Стаханов, чуть не падая в обморок. Вдруг он понял, что очень проголодался. Если не дать организму немного калорий, то он сожрет сам себя. Пришлось собраться с мыслями и углубиться в кусты, на этот раз хорошо смотря под ноги. Хоть бы там были ягоды или грибы, а может дикие яблоки или что-то подобное. Иначе, можно не выжить в лесу. Хотя выход к людям займет не более часа, но даже этого времени уже нет. Тело парня стремительно слабеет. Если не удастся поесть, можно грохнуться в обморок со всеми вытекающими последствиями. Гавриил принялся искать еду, с ужасом понимая, что ему крышка. Тут не было ничего, что можно хоть как-то употребить в пищу. Не есть же червей и листья в самом деле. На курсах по выживанию о таком говорили, но курсы – это нереальная жизнь. Твою мать, мне хана, с досадой подумал парень, в очередной раз понимая, что он неудачник. Сбоку послышался шорох. Стаханов сделал рывок, поймав дикого кролика. Затем оторвал ему голову и попил крови, которая придала свежих сил. Ну вот, так-то лучше. Теперь можно вернуться домой и пройти обследование на всякий пожарный, пробубнил под нос, утирая с губ теплую красную жидкость. Вдруг студент заорал не своим голосом, бросил мертвого зверька в сторону и побежал прочь, как ошпаренный. Он не мог понять, что в этой ситуации более странное. То, что измученный худой человек поймал лесного зверя голыми руками, проявив чудеса скорости и реакции. или, что пить кровь живых существ для него теперь норма. То есть, он даже не понял, что это плохо. Такое чувство, будто поглощал молочный коктейль или кофе. Но ведь это все ненормально. Неужели он сам стал монстром за эти дни? Как выяснилось потом, с Гавриилом ничего не случилось. У него не выросли крылья или клыки. Он остался простым человеком, только постарел на десяток лет, превратившись из подростка в мужчину. К тому же, парень обрел новую силу. У него открылась необычная магия, которую он обкатал, выйдя из леса. Легко разорвал на куски отморозков, что пытались до него докопаться. Казалось, можно вернуться в усадьбу, стать полноценным наследником рода и добиться новых высот. Но все не так просто. Родители не хотели признавать сына, видя в нем странного мужика с безумным звериным взглядом. Им было проще объявить Гавриила мертвым и скорбеть, как положено. От Стаханова веяло чем-то темным и жутким для простого человека. Он стал изгоем рода и попал во множество неприятных ситуаций, из которых пришлось выходить, убивая людей. В итоге, Гавр оказался мишенью для местной полиции. Его записали в маньяки и стали ловить с особым остервенением. Вскоре парень понял, что жизнь его изменилась. Нет смысла кому-то что-то доказывать, оправдываться и пытаться стать своим в этом обществе. Его вынудили стать кровожадным чудовищем, так пусть будет так. Если нельзя отказаться от силы и стать обычным, то надо использовать эту силу по максимуму. Для начала, сделать фальшивые документы и сменить имя. Потом уехать отсюда подальше, а затем уже будет видно. В этой ситуации у Гавра был один козырь, бесконечные деньги. Его новые способности позволяли легко убивать даже сильных владеющих, присваивая их имущество. А прежние мозги давали возможность проводить хитрые сделки, добиваясь того, что не может дать грубая мощь. Спустя годы, дворянин по имени Григорий Стерх вернулся в свою губернию с целью поставить ее на колени. Он напрочь забыл о прошлом, занимаясь другими делами. Но однажды услышал о семействе Светловых, у которых все хорошо. Лживая девка Татьяна стала примерной мамашей, Андрей тоже остепенился. Теперь у них двое детей, успешный бизнес и уважение в обществе. Им не нужно убивать людей и пить кровь. Они не прошли через тяготы и лишения, как он в свое время. Это надо исправить. И Григорий принялся исправлять. Да так, что слишком увлекся, теряя лишние годы. Ничего. Теперь он будет действовать быстро, не полагаясь на наемников и прочих кретинов. Если хочешь сделать хорошо, сделай сам, расплывшись в безумной улыбке, прохрипел граф, чувствуя, как его сердце разрывает жгучая ненависть. Барин, это самое, тут Герман Аркадьевич сказал цветы подкормить, а какие именно лучше, петуния или лилии? Простецки спросил садовник, подошедший внезапно, и указал на кучку праха поодаль. Что? Вздрогнул граф, выйдя из ступора. Я тебе сейчас подкормлю, взревел, отвесив садовнику пощечину, от которой тот свалился на землю и раскрыл рот, с ужасом глядя на господина. Петуни, лилии, черте что, давно я вам башки не отрывал. Распоясались, проворчал граф, удаляясь в свои покои. Во имя пламени эры, как же меня все достало. Готовлюсь так, будто иду на бал. Хотя стоп, это и есть чертов бал. Сколько раз мне объявляли выговоры за нарушение формы одежды на светских мероприятиях в своем мире. Ну не люблю я этого пафоса, чтоб его. Не нравится мне ходить в тесных туфлях, в корсете и с галстуком. Да, тут нет мужских корсетов, что уже хорошо, но в остальном, это все сущий ад. Сначала меня таскали к портному, который проводил мерки 500 часов кряду. Потом выдали дорогущий и максимально неудобный костюм черного цвета, будто я собираюсь на похороны. Туфли с узкими носами, в которых ходишь, как инвалид. Еще этот модный одеколон, что пахнет какой-то дрянью. А вишенка на торте – это прическа. Мне так залезали волосы, что стал мамкиным пирожочком. Вот тебе и самый сильный боец Академии, который в свободное время крошит монстров, как не в себя. Конечно, я выражал протест, но кто меня будет слушать? Отцу нужно показать наследника рода во всей красе. Это такая традиция. Поход с сыном на светский бал – демонстрация того, что у рода есть будущее. Патриарх планирует передать свое дело сыну, который уже подрастает. От моего поведения на балу зависит наше благополучие. Если у патриарха хороший наследник, многие захотят заключить сделки, вступить в союз, а может и породниться. Если нет, значит нет, тут и так все понятно. Пока я являюсь частью этого рода, то должен ему помогать. Мне несложно поесть да попить на халяву, послушать музыку и поглазеть на красивых дам. За такой помощью ко мне можно обращаться хоть каждый день. Одежда не очень удобная, но думаю, точно переживу. Обычно сдержанный и суровый отец вел себя, словно школьник перед контрольной. Он дал мне множество наставлений и раз 10 подчеркнул, что это все очень важно. Не ударь в грязь лицом, сынок, умей себя показать. Еще не стоит говорить, пока не спросили, травить матерные анекдоты, бить посуду и рожи официантам и прочее. Я понимал, что спорить сейчас будет глупо, так что просто кивал в такт его словам, молясь, чтоб дорога прошла быстрее, иначе батя выест мне мозг круче любого монстра. Наконец-то лучшая машина нашего автопарка подъехала к богатому дому, где было мероприятие. Человек в специальной форме взял ключи и припарковал транспорт, а мы направились внутрь по дорожке, отделанной мрамором и подсвеченной специальными диковинными фонарями. Вскоре мы прошли роскошный коридор с картинами и зеркалами, оказались в просторном зале, где вовсю шла светская тусовка. Шампанское и прочие напитки лились рекой. Деликатесы ждали своей очереди на подносах. Музыканты во фраках играли спокойную музыку, стоя где-то в углу. Дорого одетые дамы кокетливо смеялись, общаясь с кавалерами. Старики по обыкновению что-то ворчали, молодежь смущенно жалась по стенам, не зная, зачем их сюда притащили. В общем, все как всегда. Для меня это простая рутина, на которую насмотрелся еще в прошлой жизни. Отец стал выискивать взглядом знакомых, чтоб не стоять посреди комнаты, как столб. Было видно, что ему сложно ходить, но трос специально не взял. Хотя, по мне, это придало бы изящество и сделало его более статусным. Трости украшают мужчину. Раньше их вообще применяли, как аксессуары, а не только по прямому назначению. Впрочем, ладно, не суть. Я пообщался с каким-то усатым мужиком, который простецки подметил, что парень вымахал. Потом меня теребила за щеки жирная дама. Угу, прям как плюшевую игрушку. Даже пришлось применить телепатию, чтобы она отстала. Отец начал меня отчитывать за то, что не умею вести себя с дамами. Не, а что она меня треплет? Будь она хотя бы на 50 килограмм красивее, тогда да. А так, пусть ищет другую жертву. Объяснил это бате, как мог, но тут же получил другую нотацию. Вдруг аристократы немного притихли. В зал вошла женщина лет 60 с идеальной фигурой. Она была одета в роскошное платье, расшитое дорогими камнями и выглядела просто шикарно. Если б не морщины на лице, меня бы возбудил ее вид. Хотя, если смотреть не на лицо, то, вот черт, дайте мне поднос кто-нибудь. Отец посмотрел в сторону этой дамы и немного замялся. Сама женщина проплыла по залу, как облако, и завела разговор с какой-то более молодой дамой, как ни в чем не бывало. А она хорошо выглядит. Вот с этой я не прочь пообщаться, сказал отцу между делом. Прости, сын, но это госпожа Петровская, вдова покойного князя Петровского. Унаследовала огромное состояние и кучу важнейших связей вон там, отец показал наверх, будто Петровская была связана с самими богами. Вечно пропадает в Петербурге, сюда приезжает лишь погостить. Не нашего полета птица, мы для нее лишь крестьяне.